Проскользнув в комнату, Эдгар закрыл за собой дверь. Кивнул, но руки доктору не подал и тоже остался стоять, привалившись спиной к двери. «Где вы были?» «Мы со вчерашнего дня пытаемся вас найти». «В Вегасе». «В Вегасе? А что вы там делали в Вегасе?» «Как что?» «Играл». «Я также подумываю о том, чтобы написать книгу о легальных проститутках, работающих к северу от...» «Послушайте, зачем мы теряем здесь время? Я бы хотел осмотреть тело на месте. Тогда я мог бы что-то вам подсказать». «Тело уже забрали, док», — сказал Эдгар. «Да? Черт! Тогда, может, я мог бы осмотреть место преступления и...» «Там и так сейчас слишком много народу», — сказал Босх. «Может быть, позже?» «Что бы вы сказали о следах укусов? Ожогах от сигарет?» «Вы говорите о том, что нашли в этот раз?» «К тому же она совсем не цыпочка из сексуальных таблоидов», — добавил Эдгар. «Он сам пришел сюда, а не она пришла к нему». «Он быстро меняется. Похоже на полный распад личности. Или же находится под воздействием какой-то неизвестной силы?» «Например?» — спросил Босх. «Я не знаю». «Мы пытались связаться с вами в Вегасе. Вы там так и не появились». «В звездной пыли?» «Ну, когда я туда приехал, то увидел, что там только что открылась новая гостиница МГМ, и решил проверить, есть ли в ней свободный номер. Свободный номер был, так что я вселился туда». «С вами кто-нибудь был?» — спросил Босх. «Все это время», — добавил Эдгар. На лице Локки появилось удивленное выражение. «Что тут?» Поняв, что происходит, он сокрушенно покачал головой. «Гарри, вы что, шутите?» «Нет». «А вы разве не шутите, когда вот так сюда приходите?» «Я думал, вы...» «Нет, пока не отвечайте. Я вот что скажу. Для нас всех, наверное, будет лучше всего, если вы узнаете о своих правах до того, как мы двинемся дальше. Джерри, у тебя есть карточка?» Эдгар достал бумажник и вытащил оттуда белую пластмассовую карточку с напечатанным на ней предупреждением Миранды, после чего начал зачитывать их Локке. Примечание. Перечень прав лица, подозреваемого в совершении преступления, которыми оно обладает при задержании и которые ему должны быть разъяснены при аресте до начала допроса. Конец примечания. И Босх, и Эдгар знали это предупреждение наизусть, однако в распространяемой вместе с карточкой инструкции говорилось, что лучше всего зачитывать инструкцию прямо с карточки. Это лишало адвоката защиты возможности потом утверждать в суде, что права его клиенту разъясняли как-то не так. Пока Эдгар читал текст предупреждения, Босх смотрел в окно на огромную толпу репортеров, окружавших одного из помощников шерифа. На сей раз Бреммер был здесь. Однако слова помощника шерифа, видимо, не представляли для него большой ценности, поскольку репортер ничего не записывал. Он просто стоял чуть в стороне и курил. Вероятно, дожидался настоящей информации от подлинных шишек Ирвинга и Ролленбергера. «Я арестован?» — спросил Локке, когда Эдгар закончил чтение. «Пока нет», — сказал Эдгар. «Нам просто нужно кое-что прояснить», — добавил Босх. Мне это совсем не нравится. Я понимаю. А теперь, вы хотите дать пояснение насчет своей поездки в Вегас? С вами кто-нибудь был? С 6 часов вечера в пятницу и вплоть до того момента, когда я 10 минут назад оставил свою машину в квартале отсюда, со мной постоянно находилась одна особа, за исключением того времени, что я находился в ванной. Это не Ле... И кто эта особа? Моя подруга. Ее зовут Мелисса Менкен. Босх сразу вспомнил молодую женщину по имени Мелисса, сидевшую у Локке в приемной, которая специализируется по детской психологии. Блондинка? Из вашей приемной? Да, это она, неохотно ответил Локке. И она скажет нам, что все это время вы были вместе, в одном номере, в одной гостинице, и вообще все вместе, да? Она все это подтвердит. Мы как раз возвращались обратно, когда услышали об этом по радио. Она ждет меня там, в машине. Пойдите, поговорите с ней. А что это за машина? Голубой Яг. Примечание сокращенно от Ягуар. Конец примечания. Послушайте, Гарри, идите поговорите с ней и покончим с этим делом. Если вы не станете поднимать шум насчет того, что я был со студенткой, я не пророню ни звука относительно этого допроса. Это не допрос, доктор. Поверьте мне, если мы начнем вас допрашивать, вы об этом узнаете. Он кивнул Эдгару, и тот отправился искать Яг. Когда они оказались одни, Босх отодвинул от стены кресло и уселся перед столом. «Что случилось с подозреваемым, за которым вы следили, Гарри?» «С ним все в порядке». «Что вы имеете?» «Так, ничего». Они молча сидели почти 5 минут, когда, наконец, Эдгар просунул голову в дверь, приглашая Босха выйти наружу. «Все сходится, Гарри. Я говорил с девушкой. Она утверждает то же самое. В машине есть квитанция об оплате кредитной карточкой. В МГМ они поселились в субботу в 3 часа. Есть также квитанция с автозаправки из Викторвилля. На ней отмечено время — суббота, 9 часов утра. Викторвилль где-то в часе езды. Похоже, они действительно были в дороге, когда с Чандлер это случилось. Кроме того, девушка говорит, что они провели вместе еще и ночь с пятницы на субботу в его доме в горах. Можно еще проверить, но мне кажется, что он нас не обманывает. «Ну, — начал Босх, но так и не закончил свою мысль. Тогда поднимайся и скажи там, что он кажется чист. Я собираюсь отвезти его наверх, чтобы он там все осмотрел, если после всего он, конечно, захочет. Будет сделано. Вернувшись в кабинет, Босх сел в стоящее перед столом кресло. «Но?» — пристально глядя на него, спросил Локке. «Она слишком напугана, Локке. Ее не удалось уговорить. Она рассказала нам правду». «Да что за чушь вы несете?» — заорал Локке. Босх внимательно следил за его реакцией. Отразившиеся на лице доктора испуг и удивление были вполне искренними. Теперь Босх был уверен, что Локке тут ни при чем, и одновременно испытывал сожаление и некое извращенное чувство превосходства. Вы вне подозрений, доктор Локке. Мне просто нужно было в этом убедиться. Наверное, это только в кино преступник возвращается на место преступления. Вздохнув, Локке опустил взгляд. Босх подумал, что сейчас он похож на водителя, остановившегося на обочине после того, как только что чудом избежал лобового столкновения с мчавшимся навстречу грузовиком. Черт побери, Босх! Это был настоящий кошмар! Босх кивнул. Он хорошо знал, что это такое. Эдгар пошел наверх, чтобы расчистить путь. Он должен спросить лейтенанта, нельзя ли вам подняться и осмотреть место преступления, если вы все еще хотите пойти. «Прекрасно», — сказал Локке, но в его голосе не слышалось энтузиазма. После этого они некоторое время опять сидели молча. Вытащив сигареты, Босх обнаружил, что пачка пуста. Он сунул ее обратно в карман, чтобы не оставлять фальшивых улик в корзине для мусора. Разговаривать с Локке ему не хотелось. Вместо этого он смотрел в окно на то, что происходило внизу. После брифинга собравшаяся была толпа журналистов уже рассеялась. Сейчас некоторые телерепортеры фиксировали на пленку изображение дома смерти. Опрашивая соседей, Бреммер яростно строчил что-то в своем блокноте. «Можно идти», — сказал вошедший Эдгар.